В этом городе страха давно перевелись люди. Осталось только мясо и кости людей. Он засмеялся и объявил: «Мясо и кости сенатора Флава». И сенатор, захлебываясь слезами и страхом, пополз к ногам Нерона. Когда его схватили, палач в ожидании прихода моего верного Тигеллина выложил перед ним свои орудия. «Ну, что он там выложил?» И Нерон поднял с арены кол. «Вот эта штучка так легко дырявит тело и, пройдя насквозь, сладко щекочет гортань». Нерон шутливо подбросил ногой кверху зажим. «А это с хрустом давит суставы». И мясо, и кости сенатора Флава обнимали мои колени, умоляя сделать с ним что угодно, только не отдавать его Тигеллину. Я смилостивился, оставил его в живых, превратив гордого сенатора в ржущего жеребца. Но не все ли равно, как называться мясу и костям? Вот те, с кем ты был в заговоре, учитель! Что молчишь?» Истерически, почти рыдая, кричал Нерон. Амур подскочил к Санаке с ворохом свитков. Он тыкал ему в лицо свитками, а Нерон продолжал орать: «Это твои письма! У всех заговорщиков мы нашли твои письма, где ты поливал грязью своего Цезаря». Он задыхался и вопил, уже обращаясь к Амуру. «Он писал их к некоему Луцилию». «Думал замести следы, старая лиса», — визжал Амур. Нерон схватил Санеку за горло. «Ты был с ними в заговоре, отвечай! Мясо и кости Антония Флава на очную ставку!» Сенатор попытался уткнуться лицом в опилки арены, но крохотный Амур рывком за волосы поднял огромную голову сенатора. «Он был с вами в заговоре? Но, Цицерон!» — кричал Нерон, избивая сенатора бичом. «Этот Сенека — это старая рухлядь, которую я осыпал благодеяниями и хотел меня убить!» Сенатор молчал. «Позвать Тигеллина!» — завопил Нерон. И тогда сенатор, задыхаясь в слезах, заржал. «Все кончено, Сенека. Тебя уличил твой друг. Мясо и кости сенатора Флава». Амур захохотал. И Нерон вдруг улыбнулся, обращаясь к Амуру. «А все делал вид. Дескать, не умею играть в метаморфозы, а сам еще как играл. Творил втихую превращение учителя в убийцу своего ученика. Но ты забыл, тварь, что я земной бог, и метаморфоза — это мой удел. И я превращаю тебя, несостоявшийся убийца Сенека, в мертвеца Сенеку. Теперь ты понял, за что моя плата? Точнее, первый взнос, вся плата выяснится далее. Сегодня у тебя будет длинная ночь, Сенека. Самая длинная в твоей жизни». И Сенека ответил по-прежнему невозмутимо: «Я благодарю тебя за плату, Цезарь. И еще поблагодари меня за то, что я не забыл твою постоянную дурацкую заботу о том, что скажут о тебе потомки. Именно поэтому я придумал эту идиотскую величественную смерть в ванне среди учеников. Остальное дополнит легенда». «И за это я благодарю тебя, великий Цезарь», — сказал Сенека. «Как он нам показывает, — засмеялся Нерон, — что не боится смерти, а? Ах, Сенека!» — он обнял учителя. «Я часто наблюдал смерть и скажу, одно дело представлять смерть, и совсем другое — умирать. Особенно так, как умирают в наш просвещеннейший век. Энерон, уткнувшись лицом в лицо Сенеки, бормотал безумно. «Вот, придет Тигеллин. Тигеллин — великий ученый. Он открыл закон, и вдруг Нерон наотмашь ударил Сенеку по лицу». Старик вскрикнул, но тотчас похватился. И вновь. Спокойное, гордое лицо Сенеки глядело на Нерона. Нерон усмехнулся. «Прости, учитель. Но ведь промелькнуло, не правда ли? Но это только начало страха. А если с тебя сорвут одежду?» Одним движением Нерон бросил старика на колени, и Амур ловко закрепил его голову в деревянных тисках. «Зажмут твою голову до хруста!» — яростно шептал Нерон, усевшись на корточках рядом с Сенекой. «И обнажат твою тощую задницу!» «Ну какой может быть героизм в такой позе? Одна боль и стыд!» — спросил у Цицерона. «И опять, Сенека, опять у тебя промелькнуло!» «Нет-нет, ты не виновен в этой своей слабости, просто повторяю, есть закон пытки. Его открыл наш верный Тигеллин. Звучит он так. Каждый человек, обладающий богатством и почетом, обязательно не выдержит унижения и боли плоти. И чем больше были его достояния и права, тем скорее. А ты... ты у нас великий богач, один из самых уважаемых людей. Нет, Сенека, вопрос не в смерти, а в том, как наступит смерть». Засмеялся Нерон и поднялся.